17 февраля. Очень предлагаю ответить на мой вопрос, какие особенности моего учения усвоили за этот месяц. Надо помнить, что такое общение не придет. Каждое мгновение нужно ценить. 821. 18 февраля. Поистине работники нужны там, где пустыни оживают, когда светлое серебро течет по засохшим руслам. 822. 19 февраля. Учитель, учитель, учитель может любить вас. Надо сочетать древнее предание с новой действительностью. Можно представить, в каких тягостях иногда потребуется указ мой, и как легко внешние обстоятельства могут прерывать общение. Можно помочь друг другу, принимая на себя усталость другого. 823, 20 февраля. Когда позвал вас, сказал: «Помогите земле русской». 824, 23 февраля. Мучиться не надо, если по оплошности других дом кривится, ваше дело идти караваном. Не обращайте внимания там, где сеяли вы полную рукою. Помните, мы слагаем вход. Вы войдете, если не на коне, то пешком, но, может быть, и на крыльях поверх всех стен. Как же назовем эту беседу? Назовем, лишь бы войти. Конечно, ни к чему принимать лучи из окна за лучи гор, но силы подойдут. 825. 25 февраля. Еще запишите для пророчества. Указ ГСР хана. У меня много сокровищ, но могу дать их моему народу лишь в назначенный срок. Когда воинство Северной Шамбалы принесет копье спасения, тогда открою горные тайники и разделите с воинством мои сокровища поровну и живите в справедливости. Тому моему указу скоро поспеть над всеми пустынями. Еще запишите. Когда золото мое было развеяно ветрами, положил срок, когда люди Северной Шамбалы придут собирать мое имущество. Тогда заготовит мой народ мешки для богатства и каждому дам справедливую долю. Еще запишите. Можно найти песок золотой, можно найти драгоценные камни, но истинное богатство придет лишь с людьми Северной Шамбалы, когда придет время послать их. Так заповедаю. Говорю не о духовном богатстве, но также о природном, и приходит время открыть его. Пусть это придет тоже с севера. Там, где в вихре царь духа и металл земли зазвенят в созвучии волн небесных. Не убоимся думать о богатстве земном, если можем сочетать его с чистым помыслом. И услышите песню вихря, давая золото мое. Так идем и собираем зерна прошлого. Полагаюсь на вас. Думаю, путь ваш сокровенный расцветает. 826. 28 февраля. Учитель указывает, можете спокойно идти, можете перейти новые грани. Новые люди дадут новые опоры. Закон знакомый укажу. Луч мой не перестает касаться вас, и когда нужно уйти вам, луч полетит за вами. Думаю, можно не томиться предчувствиями, ибо кругом вас так много токов, и надо привыкнуть к этим волнам. Также не надо томиться записями. Можно схватить лишь сущность, которая иногда передается одним словом. Как часто сразу понимаешь степень сказанного, ведь лишь с вами могу говорить, надеясь на понимание. Только вы можете понять красоту плана и всю новость непреложности нашего вмешательства в жизнь планеты. Подобно шагали лишь в дни создания лучших культур. Теперь же жгите свободнее путы жизни. 827. 1 марта. Только желанием спешить можно опередить пожар. Можно мрак разогнать желанием лететь к нашему указу. Надо принимать покойно, ибо надо считаться с состоянием духа. 828. 2 марта. Удумал, как дать храму место на горе. Удумал, как заменить воинов, когда нужно. Удумал, как экономнее распределить ваши силы. Удумал, как лучше избежать клеветы. Удумал, как руки протянуть длиннее. Удумал, как явить вашу легенду. Удумал, как повернуть дом мой от ветра. Удумал, как душный день напитать прохлады. Удумал, как лучше караван составить. Удумал, как уменьшить тяжесть вещей. Удумал, как наполнить новый кошель. Удумал, как успеть дать подробности пути. Удумал, как надо положить думы новые в некоторые головы. Удумал, как прославить моего учителя. Удумал, как стойко принять натиск неприятеля. Удумал, как надо удумать, чтоб не разбилась чаша. Лишь прошу сохранить равновесие от сегодня, ибо наше зеркало показывает от сегодня, лишь бы не ухудшилось. Лишь бы приняли все уготовленное им. Не надо портить, и можно проявить хоть малую находчивость. 829. 12 марта. Нигде нельзя найти место, где Христос прошел с запада на восток, и Будда с юга на север. Нужно, чтобы учение мое лучше приняли в спокойном месте. Учитель ручается, насколько значительно учение ваше. Нужно русское дело беречь. 830. 14 марта. Главное несчастье людей в том, что их астрал обыкновенно оставляет тело, поврежденным болезнями или страхом. Обе причины искажают возможности астрала, и даже моему другу при радостной решимости и при здоровье нужно было время для особого отдыха, чтобы астрал мог выделиться неповрежденным. Но когда можно будет снова приблизить тонкую улучшенную оболочку к земной жизни, тогда исполнится давнишнее желание его, созревшее в некотором храме. Черепки его видели сегодня. Можно представить эволюцию Земли, когда эти улучшенные тела, не нуждающиеся в обычной пище, смогут проникать в жизнь видимую. Представим удивление ученых, когда появятся такие тела. Главное – сохранить здоровье и бесстрашие. К этим условиям приложим остальное. Могу сказать печалиться? Нечего. Явление борьбы надо принять как ковку щита. 831. 15 марта. У Русвати права, полагая, что мы должны выступить сами. Именно решено в случае опасности общиною всего братства двинуться и разойтись под самыми различными обликами. Именно это удумано, когда сказал вам перед вашим отъездом. Когда сказал «удумал», партия коммунистов может получить неожиданных членов. Только этим путем можно будет встряхнуть старую шубу мира. Чистым пробным камнем можно будет испытать кажущихся сладких молитвенников. Явленными чистыми весами можно взвесить мошну грабителя. На мече можно утвердить мерила бесстрашия. 832. 16 марта. Очень мудро знать, как высок ваш путь. Можно думать, как значительное дело растет жертвою людскою. Часто можно к удалому подойти через людей малых. 833. 17 марта. Знают, что М серьезно следит за развитием частей плана. Дух М следит за каждым мостом к новому. Одно меня тревожит. Многие детали заслоняют главное течение мысли. Мужественно надо направить мысли на главный путь. Тараканы толстые не имеют ни малейшего значения. Заниматься ими значит засорять дом. Можно понять, как коротко время. Надо идти просто, устремляя все силы. Удумаю, все так необычно и окружено такими земными путями, что ничто не должно сотрясать дух. На каждую загадку приготовлен обход. Как мы решили выйти в лаптях, так мы решили даже назваться неграмотными. Как мы решили кафтаном прикрыться, так пути расширяются. Смотрите, не замечаете ли странных поселян? Будут неграмотные, но странно понятливые, ибо важно, чтобы разумное слово находило ответ. Лучше не показаться сразу, но влить новую кровь во внутренние жилы. Так работа руками человеческими не будет нарушена, и каждый, идущий путем верным, найдет соответствующего незнакомца. Советую идти путем, куда ведет мой свет».